Глава 16. На следующий день я вру, что плохо себя чувствую, поэтому не могу пойти в школу. Родители, на удивление, с легкостью верят мне, так как знают, что я ненавижу прогуливать и готова идти на учебу даже с температурой. Ви, ты издеваешься? Ты должна быть на тренировке. Хлоя. Ви передает, что если ты завтра не появишься в школе, то она на тебя обидится. «Эй, Райли!» — зовет Фелисити, заглядывая в приоткрытую дверь. «Сегодня в школе Каллум спрашивал о тебе. Хотел знать, когда ты придешь. Передай, что это не его долбанное дело». «Так вы с ним... Вы вместе? Или ты хочешь вернуть его?» «Не задавай глупых вопросов». Устало прошу я, потирая глаза, которые болят от того, что я уже вторые сутки читаю про себя дерьмовые комментарии, которым нет конца. «Но вы же... Ты поцеловала его? И то, что ты сказала в кафетерии...» «Боже, чего ты хочешь от меня, Фелис?» — нервно спрашиваю я. «Чего вы все от меня хотите?» Обидевшись, она закрывает за собой дверь, и я тут же жалею, что нагрубила. Уронив голову на сложенные на столе руки, я наконец-то позволяю себе хорошенько разреветься. Я пропускаю еще один день в школе, надеясь, что появится новый массовый скандал, благодаря которому все забудут обо мне. Но мем из зала суда набирает все больше лайков. Эти 2,5 дня словно длиною в вечность. Я хочу обратно в прежнюю жизнь, где все меня любили и обожали. В жизнь, где Сойер влезал в окно моей комнаты, когда ему вздумается. Стук в дверь заставляет вздрогнуть. «Милая, сегодня ужинаем у Вудов», — говорит мама. «Что?» Скарлетт звонила, пригласила. Ей жутко неловко за то, что произошло в пятницу. Она приготовит ужин, а заодно познакомит нас с Хэнком. Это ее трезвый компаньон. Видела его из окна, и, если честно, он немного навевает на меня жуть. «Я не голодна». Мама смотрит на меня с укором. Точно так же на меня смотрит Ви на тренировке, когда я говорю, что трюк слишком рискованный. Это значит лишь одно. Я пойду на ужин либо по своей воле, либо меня потащат туда силой. Но исход неизбежен. Я окажусь за одним столом с Сойером. «Райли, если ты не пойдешь, то Скарлетт подумает, что мы осуждаем ее за срыв». «Это не так». «Знаю, но поставь себя на ее место. Ты не можешь поступить с ней так. Нужно поддерживать близких. Бери пример с Фелисити». «При чем здесь она?» «Мы были вместе на кухне, когда позвонила Скарлетт. Фелис была так добра, что предложила свою помощь. Она ведь хорошо управляется с готовкой». «Нет, нет, нет. Что-то явно пошло не так. Сейчас на кухне вместе с мамой моего будущего мужа стоит Фелисити Ларс из Манчестера. Они вместе готовят, болтают, смеются, обсуждают еду, которую любит Сойер. Возможно, у них даже появятся локальные шуточки, понятные только им двоим. Отлично! Я уже ревную не только Сойера, но и миссис Вуд. Готова поспорить, что во время приготовления этого ужина Фелис не пересолит еду, как это случилось с моей выпечкой». Наконец, назойливый голос в голове осуждающим тоном произносит: «Успокойся, истеричная стерва. Хватит уродовать своим эгоизмом хорошие поступки людей». Последний раз, когда я заходила в дом семьи Вуд, здесь стоял запах алкоголя и сигаретного дыма. Сегодня все вернулось на свои места. На весь холл пахнет тыквенным пирогом и жареным мясом. Вокруг чисто и уютно, все как раньше. Словно жуткого вечера пятницы никогда не существовало. Хотела бы я, чтобы папа думал так же, перестав напоминать, как безответственно я себя повела. Скарлетт встречает нас с улыбкой. Она выглядит свежо, макияж сбросил усталость, а заодно и несколько лет. Темные волосы лежат на плечах мягкими волнами, голубая рубашка выглажена, а на тонкой талии повязан фартук с надписью «Лучшая мама в мире», который Зои подарила ей в прошлом году на День матери. Вместе со Скарлетт в холл выходит Хэнк. Высокий и широкоплечий, левую щеку от уголка губ до самого виска пересекает светлый шрам. Брюки и вязаный кардиган никак не вяжутся у меня с образом этого брутального мужчины. Ему бы отлично подошли кожаная куртка и мотоцикл за окном, на котором он, как в боевике, уезжал бы на разборки с плохими парнями. «Ты прекрасно выглядишь». «Спасибо, Кора. Это все благодаря Фелис. Она взяла на себя почти весь ужин, и у меня появилось немного времени, чтобы привести себя в порядок». «Мы принесли вино», — папа взмахивает бутылкой, а в холле повисает тишина. «Безалкогольное, конечно же», — добавляет мама, и все тут же расслабляются, посмеиваясь. «И это вино какого-то черта», — бормочет себе под нос папа, снимая куртку. «Стоит в два раза дороже, чем обычное». «Вы как раз вовремя. Жаркое почти готово». Радостный голос Фелисити заставляет меня вздрогнуть и повесить тренч мимо настенного крючка. «Господи!» Эти слова звучат так, будто мы пришли в гости к ней. «Миссис Вуд, а Сойер только что попытался залезть в десерт. Мне пришлось ударить его полотенцем. Снова». Кот красный. Это звучит как кухонный флирт. Тренч опять падает на пол. «Да чтоб тебя!» — шепчу я, вешая его заново. «Разрешаю ударить его чем-нибудь потяжелее». «Вот так и надо воспитывать мужчин!» — шутит мама. Все смеются, включая меня. Все искренне, кроме меня. Вид накрытого стола в гостиной отправляет меня в прошлое, когда нам с Сойером было по 12 лет. Тогда его родители еще были женаты и обожали принимать гостей, особенно Скарлетт. Стол сервирован фарфоровой посудой, отполированные столовые приборы и бокалы блестят. Аккуратно свернутые тканевые салфетки подпоясаны серебристыми кольцами, в подсвечниках горят высокие свечи. Несмотря на внешнюю изысканность, красоту и ностальгию, я чувствую себя неуютно, словно надела мокрые вещи. Последний раз такой стол накрывался в этом доме не на семейные праздники, не на дни рождения Сойера или Зоуи, а когда Джейсон Вуд был главой этой семьи. По недовольному выражению лица, вошедшей в гостиную Зоуи, я понимаю, что мне ни одной это кажется странным. Плюхнувшись на стул напротив меня, Зоуи скрещивает руки на груди и, насупившись, смотрит в окно, словно не выносит одного вида накрытого стола. Когда в комнату заходит Сойер, я впиваюсь ногтями в ладони и пытаюсь поймать его взгляд. Коротко кивнув в приветствии, он садится рядом с сестрой и устремляет взгляд в экран телефона. Лаймовая резинка все еще на его запястье, и от этого я чувствую себя чуть лучше. Скарлетт сажает Хэнка во главу стола, чем заставляет своих детей многозначительно переглянуться. «Перед тем, как мы начнем, — говорит Хэнк, — нужно помолиться. Может, кто-то хочет начать? Зоуи?» «Что еще за бред?» — бурчит она, вжимая голову в плечи. «Мы никогда так раньше не делали, и я не собираюсь начинать». Накрывая колени тканевой салфеткой, Скарлетт заметно краснеет, стыдясь грубого тона дочери. «Райли у нас потрясающий оратор!» — радостно заявляет мама, пытаясь избавить всех от неловкости. Однажды она даже рассмешила пастора Мюррея, когда задрала его сутану до самых колен. Боже, прошу, только не истории из моего детства. Мне было 3 года, напоминаю я. Не то, чтобы это было моим хобби в сознательном возрасте. Ну давай же, милая, попробуй начать. У тебя получится. Я хороша в черлидерских кричалках, но молитва же не может звучать, как «Вперед к победе, Иисус!». Этими словами я лишь повысила уровень неловкости за столом. Под напором требовательного взгляда мамы я сдаюсь и, сцепив пальцы в замок, закрываю глаза. «Дорогой Бог, благодарим Тебя за этот ужин и за красивый стол. Пожалуйста, не дай мне поправиться, если я вдруг переборщу с углеводами. И умоляю, пусть я получу максимальное количество баллов за сдачу SAT. Спасибо». Я замолкаю, но никто не начинает звенеть посудой, а значит, нужно как-то закончить молитву. Целую, обнимаю. Твоя Райли Беннет. Аминь. Такое чувство, что я нахожусь в доме восковых фигур, потому что никто не шевелится. Сойер поджимает губы и смотрит в потолок, явно пытаясь не рассмеяться. Или он просит у Иисуса прощения за мою молитву, не знаю. «Целую, обнимаю и углеводы с экзаменами?» — переспрашивает папа. «Ты молилась или писала любовное письмо Санта-Клаусу?» За столом снова воцаряется тишина. Я вижу, как лицо мамы краснеет от стыда. Сойер не выдерживает и, прижав кулак к губам, маскирует смех кашлем. «Так сейчас молятся все современные подростки», — пожимаю плечами я. «Ну что?» Зато я была искренна. «Фелис ходила в католическую школу», — напоминает Скарлетт. «Думаю, она будет рада произнести молитву». «Конечно, это большая честь для меня. Давайте возьмемся за руки и закроем глаза». Сидя между моими родителями, Фелис благодарит Всевышнего за пищу и крышу над головой. Я, держа папу за руку, приоткрываю один глаз. Зоуи так и сидит, насупившись, со скрещенными руками на груди. В ладони Сойера лежат пальцы Скарлетт, а его взгляд прикован к моему лицу. Мне ничего не удается прочесть в его глазах. Он скучал по мне или все еще зол? Мы ведь даже не поговорили. Я бы сошла с ума, если бы после того, как мы чуть не перешли черту, Сойер вдруг начал целоваться с Мишель посреди школьного коридора. Это бы раздавило меня и заставило обезумить от злости и ревности. «Значит, ты помогаешь Скарлетт пройти 12 шагов на пути к трезвой жизни?» — говорит мама, наливая себе новую порцию безалкогольного вина. «Ты будешь с ней до полного выздоровления?» «В случае зависимости полное выздоровление никогда не наступает. Это ежедневная борьба до самого конца жизни». Поняв, что ответ прозвучал слишком уж пессимистично, Хэнк исправляется. «Я буду рядом только на первых порах. В дальнейшем мы будем видеться на собраниях АА и на воскресной службе. Но Скарлетт может звонить в любое время, если вдруг почувствует слабость и желание сдаться». «Многим людям вы уже помогли?» — спрашиваю я. «Десяткам, но в первую очередь себе. Я бывший алкоголик с 8-летним стажем. Алкоголь разрушил мою семью и меня самого, а потом я нашел путь к Богу. Он впустил меня в свой дом и направил на путь исцеления. Как часто вас тянет сорваться?» «Райли, что за вопросы?» — осекает мама. «Простите ее, Хэнк». «Она интересуется», — поясняет папа, ломая пополам чесночную булочку, «потому что с ее любовью к алкоголю ей тоже скоро понадобится твоя помощь, Хэнк». «Все в порядке», — выставив ладонь, он смеется. «Это совершенно нормальные вопросы. Отвечу так. Я все еще хочу выпить. Каждый день. Но постоянно вспоминаю, какую разрушительную силу несет алкоголь и сколько усилий я приложил, чтобы побороть это. Нельзя поддаваться слабостям. И Скарлетт, к счастью, понимает это. Мне повезло с подопечной. На щеках миссис Вуд появляется румянец, а губы трогает скромная улыбка. «На этой неделе я собираюсь на воскресную службу», — говорит она. «Это прекрасно! Нам тоже надо сходить, Итан!» «Не в обиду присутствующим», — качает головой папа. «Но я начну верить в Бога и ходить на воскресную службу, только если Иисус лично закроет все мои счета». «Он вам не банкир», — внезапно вмешивается Фелис. «Вера — это намного больше, чем материальные вещи». «Прости, я не хотел никого обидеть, просто пошутил». Любой разговор за этим столом сворачивает куда-то не туда. Боясь ляпнуть очередную глупость, я решаю заткнуть рот кусочком камамбера. «Пока мы все по очереди не утонули в неловкости», — говорит Скарлетт, — «обрадую, что горячее будет через 10 минут. Райли, макай сыр в медовую заправку, очень вкусное, я сама приготовила». Миссис Вуд указывает на соусник, который я, наоборот, отодвинула подальше от себя. «У нее аллергия на мед, мам», — бросает Сойер, подхватывая пустую тарелку Зои, которая так и не притронулась к еде. «Пару капель, и она будет похожа на лобстера». «Это правда. От меда у меня начинается жуткий зуд, а лицо, живот и даже задница покрываются красной сыпью». «Прости, милая, я и забыла об этом». «Ничего», — отвечаю я, не отрывая взгляда от Сойера, который опускает перед Зоуи тарелку, уже наполненную салатом, и подталкивает сестру в бок, заставляя взять вилку. Подача горячего проходит под родительские разговоры о политике и вреде интернета для неокрепшей психики подростков. Фелисити уходит на кухню за десертом, а я вызываюсь убрать со стола лишнюю посуду. Сойер решает помочь мне, собирая пустые бокалы. Зоуи тем временем уже в пятый раз получает отказ матери на просьбу уйти в свою комнату. Собрав тарелки в стопку, я кладу сверху столовые приборы. Выходя из-за стола, запинаюсь о ножку стула, отчего меня ведет в сторону, и ножи с вилками со звоном летят на пол. «Все в порядке», — успокаиваю я, увидев перепуганное лицо Скарлетт. «Фамильный фарфор цел. Соус барбекю ведь вымывается с ковролина?» Опустив тарелки на стол, я наспех собираю с пола грязные приборы. Все вилки собраны, не хватает лишь одного ножа. Встав на четвереньки, заглядываю под стол и тянусь за серебристым ножом. В этот момент с другой стороны стола за этим же ножом тянется Сойер. Мы одновременно хватаем его и замираем. К сожалению, не как в романтическом фильме, а в колючей неловкости. Плюс ко всему, мне, конечно же, достался тот конец, что перемазан соусом. «Привет», — глупо говорю я. «Привет, Райлс. Отличная была молитва». «Спасибо. Второй раз в жизни почувствовала себя так близко к церкви. Первый раз был, когда заглянула под сутану пастора. Разумеется». «Вы чего там копаетесь?» — спрашивает мама. «Да мы тут это», — отвечаю я, не спеша вылезать. «Пытаемся оттереть пятно от соуса, но не получается». «Совсем не получается. Райли все испортила». И Сойер сейчас явно имеет в виду не дурацкий ковролин. «Я не хотела все портить и пачкать. Просто все пошло против меня. Я запнулась». «Было бы здорово, если бы ты предупредила, что запнешься, и...» Закатив глаза, Сойер кивает в сторону. «Я не силен в идиотских диалогах с двойным смыслом. Может, просто нормально поговорим? Если ты готова, конечно». Я неуверенно киваю, хотя совершенно не готова к этому разговору. Не готова обманывать Сойера и юлить, рассказывая, что на самом деле произошло между мной и Калумом. Но Ви права. Сейчас самое важное — будущее Сойера. Нельзя подвергать риску его учебу и надежду на поступление со стипендией. Сойер забирает стопку тарелок и идет на кухню. Сжимая во вспотевших ладонях вилки с ножами, я иду следом. «А я как раз несу десерт», — говорит Фелисити, выходя из кухни с подносом, полным высоких креманок. «Слушай, Манчестер, ты не должна брать весь ужин на себя». «Но мне только в радость». Сойер говорит что-то еще, но я, как завороженная, смотрю на клубничный мусс на подносе, политый хорошей порцией взбитых сливок. Рот мгновенно наполняется слюной. «Мы скоро присоединимся», — обещает он, и, удерживая стопку грязной посуды одной рукой, берет с подноса креманку и проходит в кухню. Остановившись у раковины, я опускаю в нее столовые приборы. Вытерев руки о полотенце, заправляю чуть дрожащими от волнения пальцами волосы за уши, но в ту же секунду вспоминаю, как по-дурацки выглядят мои оттопыренные уши, и быстро возвращаю пряди на место. Положив тарелки в раковину, Сойер достает из выдвижного ящика ложку и, опустив ее в клубничный десерт, останавливается передо мной, протягивая креманку. «Держи. Не могу разговаривать с тобой в тот момент, когда половина твоих мыслей принадлежит клубнике со сливками». Как только прохладное стекло оказывается в моей ладони, а запах ванильного крема и ягод попадает в нос, я чувствую себя чуть лучше. Просто потому, что есть чем занять руки и куда спрятать взгляд. Кажется, вы с Зоуи не в восторге от формата сегодняшнего ужина. Зоуи скучает по отцу. Но у тебя другая причина. Сойер коротко кивает. Буквально пару дней назад мама проснулась с похмелья и плакала. Но не потому, что ей стыдно, а потому, что умоляла принести ей хотя бы пиво. Ты не говорил об этом. Потому что стыдно, Райлз. В глазах Сойера отражается столько боли и сожаления, что в груди все сводит. А теперь она играет в отчаянную домохозяйку, и не потому, что хочет загладить вину перед детьми, а потому что решила поиграть в модель полноценной семьи. Это делает ее счастливой. Отсутствие отца заставило ее пить. Мама словно забыла настоящую причину того, почему должна отказаться от алкоголя. Этот наставник исчезнет в любой момент, и тогда она снова сорвется. Может, для нее это самый легкий способ начать борьбу? Дай ей немного времени. И, пожалуйста, попробуйте поговорить с ней и сказать, что вас волнует. Зоуи тоже. Мне очень жаль, что вы вынуждены снова проходить через это. Отставив креманку, я без раздумий подаюсь вперед и крепко обнимаю Сойера. Немного поколебавшись, он обнимает меня в ответ, зарываясь лицом в мои волосы. Это тот редкий случай, когда наши объятия не приносят мне эйфорию, а вызывают грусть. «И мне жаль, что меня не было рядом именно в этот момент», — говорю я, прижимаясь лбом к его груди. «Прости». «Конечно, было проще запереться в комнате и жалеть себя из-за комментариев в интернете, пока мой лучший друг переживал один из самых худших периодов. А я, как самая настоящая трусливая эгоистка, даже не нашла в себе смелости написать и спросить, как он. «Все в порядке, тебе не за что извиняться. По крайней мере, не в этой ситуации». Сойер отстраняется. Под его пристальным взглядом я тут же хватаюсь за спасительную креманку. «Так», — мямлю я, прислонившись поясницей к столешнице. «Кто из нас начнет?» Предлагаю сценарий нашего разговора. Я буду задавать вопросы, и каждый раз, когда ты не захочешь отвечать, просто съедай ложку мусса. «Но уже вечер, а тут полно сахара». Можно просто отвечать на вопросы. это будет сложно. «Как ты?» — спрашивает Сойер. И я точно знаю, что он имеет в виду последствия школьного интернет-буллинга. «В порядке. Мем в зале суда довольно забавный. Почему не ходишь в школу?» «Потому что все ненавидят меня». «Брось, Райлз. Сегодня ненавидят, а завтра обожают. У тебя есть друзья, поддержка и планы на будущее. Ты действительно готова жертвовать учебой и тренировками из-за пары мемов, которые забудут через несколько дней и...» «Черт, не хотел говорить. Что? Боже, что такое?» «Слышал, как ребята из оргкомитета планировали бал на Хэллоуин. Для декорации они хотят использовать только гирлянду и туалетную бумагу». «Нет, я ведь отправила им план. Они не...» «Ты врешь, да?» Пожав плечами, Сойер берет ложку и, набрав мусс, отправляет его в рот. «Ты не заходил, и я подумала, что ты уже никогда в жизни не захочешь говорить со мной. Давал тебе время подумать. И себе тоже. Нужно было унять злость после того, как я увидел вас двоих в коридоре. Я чертовски сильно не хочу говорить об этом моменте, настолько, что готова съесть все сладкое в доме. Зачем ты соврала, что он не шантажировал тебя? Может, потому что я не лгала? Лучше съешь ложку мусса, но не ври мне прямо в лицо». Безупречный на вкус десерт с прослойкой печенья совсем не приносит никакого наслаждения, пока я медленно пережевываю его. «Так что у тебя с Каллумом?» «Я не знаю, как ответить на этот вопрос, Сойер». «Вы... Есть вероятность, что вы будете вместе?» «Нет». «Ваш поцелуй в коридоре...» Не дослушав вопрос, я быстро отправляю ложку мусса в рот. «Тот вечер в ванной, когда мы с тобой... Когда я чуть не сломал нашу дружбу. Я испугал тебя и перешел черту, верно?» «Нет. Совсем нет». С облегчением выдохнув, Сойер проводит ладонью по волосам, взъерошивая их. «Я боялся, что ты натворила глупостей, потому что не могла честно сказать мне все в лицо. Я уже не знаю, что думать, понимаешь? Ты ведешь себя странно именно с того вечера. Поцелуй с Каллумом. Этот цирк в кафетерии». «Это был не цирк. Я сказала правду». От сказанной лжи во рту появляется горький привкус. Сойер смотрит на меня с таким недоверием, будто я рассказываю о том, что вчера ужинала с инопланетянами. «По крайней мере, та часть моей речи, где я говорю, что у меня все еще есть к нему чувства, и я сделала глупость из ревности, — это правда. О шантаже сказала Хлоя, а не ты. Тоже из ревности? Я как-то ляпнула это девочкам в порыве злости. Ложь нарастала, как снежный ком, и повернуть назад было уже нельзя. Не думала, что все настолько далеко зайдет. Прошу, только не смотри на меня так. Ты отказываешься верить, потому что не хочешь видеть, какая я на самом деле. И какая ты на самом деле, Райлз? Лживая? В этом я сейчас убеждаюсь, потому что только что попросил тебя быть честной. Я не святая, Сойер. Я совершаю ошибки и делаю глупости на эмоциях, за что мне очень стыдно. Усмехнувшись, он качает головой. Чушь. Этот разговор еще сложнее, чем я могла себе представить. Хочешь сказать, что тебе виднее, кто я и что я чувствую? Я прижимаю ладонь к груди. Почему так сложно поверить в то, что в этой истории Каллум не злодей, а жертва? Потому что он кретин. А еще он мой первый парень во всех смыслах этого слова. Как у меня не может быть к нему чувств? Сойер едва заметно отстраняется. Это единственная яркая эмоция, которую я получила от него за весь вечер. Негатив и отторжение. Браво, Райли. Меня так злит, что Сойер прав и видит меня насквозь. Злит, что я незаслуженно вру ему и говорю отвратительные вещи. И еще больше злит, что я абсолютно согласна с ним, но не могу об этом сказать ради него же. Как там говорила Ви? Списать все на женскую логику и чувства? Слушай, я не хочу защищать его. Каллум действительно придурок. Но это мои чувства, и я ничего не могу с ними поделать. Чувства, — повторяет он не без сарказма в голосе. Ты правда любишь его? Не знаю, как ответить. Это сложный вопрос. Хочешь его? Брось! Нервно рассмеявшись, я вожу ложкой в креманке, набирая побольше мусса. Мы хоть и близкие друзья, но я не буду отвечать на этот вопрос. Это слишком личное. Я съедаю еще одну ложку. Сойер склоняется ближе и упирает руки в кухонную столешницу по обеим сторонам от моей талии. Его потемневший взгляд обездвиживает, и только когда грудь начинает гореть от нехватки кислорода, я замечаю, что затаило дыхание. Ты в курсе, что у любой дружбы есть срок годности, Райлс? И на нашей с тобой стоит пометка «дружить» и быть рядом до 3021 года. У нас в запасе еще целая 1000 лет. Он качает головой. Мы больше не можем дружить. Внутри все падает, будто меня внезапно сбросили с крутого склона. Не говори глупостей, потому что я хочу, чтобы ты была со мной. Не как подруга. Вот так просто. Просто взял и сказал. Сойер рехнулся. Говорить такое без подготовки и нашатырного спирта. Что мы будем делать, когда я упаду в обморок? Это сон? Шутка? Спор? Пранк? Что? Господи, мне казалось, это очевидно. Он закатывает глаза. Я люблю тебя, тупица. Креманка выскальзывает из пальцев. Будто на фоне до меня доносится приглушенный звон стекла. Мои ноги в клубничном муссе и сливках. Но мне плевать. Сойеру, кажется, тоже. Фейерверки. Вудсток. Эйфория. Ди Каприо получил Оскар. Любимый сериал продлили еще на сезон. Коачелла. Знаменитое выступление группы Queen на Live Aid. Все это одновременно происходит в моей груди прямо сейчас, пока внешне я остаюсь неподвижной статуей, которая даже не моргает. Никогда не думала, что эти прекрасные слова от Сойера станут одной из самых ужасных вещей, которые я когда-либо слышала. Почему он сказал это именно сейчас, когда ревнивый и мстительный Каллум шантажирует меня? «Плохой знак», — говорит Сойер, разглядывая свои перепачканные мусом кроссовки. Подняв голову, он долго всматривается в мое лицо, а затем издает смешок. «Черт возьми! Скажи уже хоть что-нибудь, Райлс! Драматичная пауза затянулась, не находишь? И что мне сказать? Что я люблю его с тех самых пор, когда еще даже не понимала, что такое любовь, что пью его любимую вишневую газировку даже во время диеты, потому что не могу избавиться от мысли, что после нее его губы именно такие на вкус, что готова отменить любое свидание, если Сойер предложит провести вечер вместе, смотря сериалы, что я грезила о нем, проиграв 1000 вариантов нашей свадьбы и совместной жизни. Сойер всегда был в моих планах на будущее. Точнее, мои планы строились вокруг него. И теперь, когда он наконец-то говорит мне то, о чем я мечтала годами, я не могу дать никакого ответа. Нужно поговорить с Каллумом. Я буду умолять его, чтобы отстал от меня и дал гарантию, что не станет жаловаться директору и писать заявление в полицию. И в случае чего остановит своего чокнутого папашу. Если Сойер не получит стипендию, это не только раздавит его, но и сломает будущее. Его семья ни за что не потянет оплату за учебу и общежитие, даже на чертов семестр. Я не могу так рисковать. «Вы где ходите?» — слышу я голос Скарлетт. «Бог ты мой! Я сейчас все уберу. Стойте, где стоите, чтобы не наступить на осколки». «Не надо, мам, я сам», — отвечает Сойер, беря со стола рулон бумажных полотенец. «Райли, милая, на тебе лица нет. Не расстраивайся так, все хорошо, это всего лишь креманка». Сойер отрывает от рулона несколько листов и опускается на корточки, но не для того, чтобы вытереть пол, а чтобы очистить мои джинсы и обувь от мусса. Почему-то этот жест кажется мне слишком интимным, невыносимым, болезненным, безумно заботливым и нежным. Эмоции переполняют меня, и я боюсь, что мое бешено стучащее сердце действительно не выдержит и вот-вот взорвется. «Не надо», — мямлю я, коснувшись его плеч, и неловко отхожу в сторону. Под подошвами кед хрустит стекло, а за мной тянутся липкие розовые пятна. Сойер пристально смотрит на меня. Скарлетт лепечет, что за пару минут расправится с бардаком. А моя мама зовет меня из гостиной, чтобы я показала Хэнку колесо и одну из черлидерских кричалок.